Глава 32. «Твой мозг защитит. Деревенский пипл. YMCA. Yeah!» Ох, как же трудно говорить об этом. Я прирожденный рассказчик. У меня безошибочное чувство драмы. И мне хочется поведать, как все должно было бы быть, как я прыгнул вперед с криком «Нет!» и, развернувшись, словно акробат, выбил спичку ногой, а потом, продемонстрировав серию молниеносных ударов в духе мастеров Шаолиня, расколол голову Нерону и отключил его подручных, прежде чем они пришли в себя. Да, вот так было бы идеально. Увы, правда не позволяет развернуться. Будь ты проклята, правда. На самом же деле я только пролепетал что-то вроде «не надо!» и, может быть, махнул бразильским платочком в надежде, что его магия поразит моих врагов. Настоящим же героем оказался Персик. Наверное, Карпас уловил истинные чувства Мэг, а может, ему пришлась не по вкусу идея поджечь лес. Издав боевой клич, «Правильно, персики!» он подпрыгнул, пролетел в воздух, хлопнулся Нерону на руку, схрумкал зажженную спичку и, соскочив на землю в паре шагов от императора, вытер язык и взвыл. «Жарк, жарк!» Что, как я полагаю, означает «горячо» на языке фруктов. Сцена выглядела бы забавно, да только германцы уже пришли в себя и поднялись. Пятеро полубогов и дух гейзера по-прежнему висели на столбах, а Нерон держал в руке спички. Некоторое время император с изумлением взирал на собственные пальцы. «Мэг!» — голос его зазвенел, как сосулька на морозе. «Что все это значит?» «Персик, сюда!» — испуганно позвала Мэг. Карпас направился к ней, а по пути пошипел на меня, Нерона и германцев. Мэг нервно вздохнула и постаралась собраться с духом. «Нерон, Персик прав. Нельзя сжигать людей заживо!» Нерон вздохнул и повернулся к телохранителям за моральной поддержкой. Германцы, однако, пребывали не в лучшем состоянии и стучали себя по голове, как будто пытались избавиться от воды в ушах. «Мэг, я с таким трудом сдерживаю зверя. Почему ты не хочешь мне помочь? Ты ведь хорошая девочка. Я бы никогда не позволил тебе болтаться в одиночку по Манхэттену, притворяясь бродяжкой, если бы не знал, что ты можешь постоять за себя. Но снисходительность к врагам не есть добродетель. Ты моя приемная дочь. Любой из этих полукровок, выпади ему такая возможность, убил бы тебя без малейших колебаний». «Это неправда», — подал голос я. «Ты сама видела лагерь полукровок и знаешь, что он собой представляет». Мэг с беспокойством оглянулась на меня. «Даже если так...» Она снова повернулась к Нерону. «Ты сам говорил, что нельзя опускаться до уровня противника». «Конечно, нет!» — голос Нерона расплетался на ноты, как истершаяся веревка. «Мы лучше их! Мы сильнее! Мы строим восхитительный новый мир! Но эти дурацкие деревья стоят у нас на пути. Их должно сжечь, как вредоносные семена. И единственный способ сделать это — устроить настоящий на крови пожар!» «Давай сделаем это вместе и не будем привлекать зверя, ладно?» Как будто молния обладала собственным рассудком, и Зевс не имел никакого отношения к отправлению наказания. Такой же тон брал на вооружение Нерон, когда называл себя зверем. О гневе и жестокости он говорил как о силах, находящихся вне его контроля. Получалось, что если император разъярится, виноватой будет признана Мэг. «Мне сделалось не по себе». Мэг росла в убеждении, что ее добрый приемный отец Нерон и ужасающий зверь — два разных человека. Теперь я понимал, почему она предпочитала проводить время в нью-йоркских закоулках. Понимал, почему у нее так быстро менялось настроение. Только что кружившаяся радостным вихрем, она могла буквально на глазах отгородиться стеной. Мэг просто не знала, от чего зверь может сорваться с цепи. Наши взгляды встретились. Губы у нее дрожали. Было видно, что она пытается найти выход, какой-то убедительный довод, который умиротворил бы отчима и позволил ей поступить по совести. Но я уже не был сладкоречивым богом и не мог заговорить такого оратора, как Нерон. И я не желал играть в его игры. Вместо этого я последовал примеру Мэг, который всегда формулировался так. Коротко и по делу. Он зло, ты добро. Выбирай сама. Было видно, что Мэг хотела услышать другое. Она поджала губы, выпрямила плечи и свела лопатки, словно готовилась к прививке от кори, чему-то неприятному, болезненному, но необходимому. Положила руку на курчавую головёнку Карпаса и негромко, но твёрдо сказала: «Персик, возьми спички». Малыш не заставил повторять дважды. Не успел Нерон моргнуть, как Персик вырвал коробок из его пальцев и отпрыгнул к Мэг. Германцы взяли на изготовку копья, но император остановил их движением руки и посмотрел на приемную дочь так, словно она разбила ему сердце. Как будто оно у него было. «Вижу, дорогуша, ты не готова к этому заданию. Моя ошибка. Винс, Гэри, возьмите Мэг, но не делайте ей больно. Вот когда попадем домой...» Он пожал плечами, всем своим видом выражая сожаление. «Что касается Аполлона и этого малыша, фруктового демона, то их придется сжечь». «Нет!» — прохрипела Мэг и, собравшись с силами, прокричала во весь голос. «Нет!» Вместе с ней закричала вся роща Додоны. И такой силы был порыв, что Нерон и его телохранители не устояли на ногах. Персик взвыл и ударился головой о землю. А вот я на этот раз сумел приготовиться получше, и как только оглушительный хор достиг крещендо, мысленно зацепился за самую улетную песню, которую только мог вспомнить. YMCA я исполнял в костюме строительного рабочего вместе с Village People, пока однажды не подцапался с индейцем из-за... Ну да ладно, это не важно. «Мэг!» Я выхватил из кармана ветряные колокольчики и бросил их ей. «Повесь их на центральное дерево! YMCA! Сфокусируй энергию рощи! YMCA!» Ее лицо вытянулось от удивления. Повернувшись к роще, Мэг рванула в ворота. Персик, тряся головой, последовал за ней. Я хотел пойти за ними, но не мог оставить Нерона и его служак с шестью заложниками. И, напевая YMCA, направился к ним. Деревья закричали еще громче, но Нерон поднялся на колени, вытащил что-то из кармана, пузырек с какой-то жидкостью, и оросил землю перед собой. Ничего хорошего ждать от него не приходилось. Но пока меня беспокоили проблемы более неотложные. Винс и Гэри уже вставали, и Винс даже бросил копье в моем направлении. Злость толкает на безрассудство. Схватив копье за наконечник, я ударил Винса древком под подбородок. Обескураженный, он упал, а я взял его за грудки, оторвал от земли. Германец был вдвое больше меня, и поднял. Мои руки налились силой. Я ощущал себя непобедимо сильным, как и надлежит Богу, хотя и понятия не имел, почему вернулась сила. Впрочем, момент для поиска ответов был явно неподходящий. Брошенный, словно диск, Винс пробил купол из сплетенных ветвей и скрылся из виду. Избыток храбрости у императорских гвардейцев компенсировался недостатком ума. Демонстрация силы не убедила Гэри, который устремился в атаку вслед за Винсом. Одной рукой я переломил его копье, второй пробил насквозь щит и ударил в грудь. Удар мог свалить и носорога. Гэри рухнул бесформенной кучкой. Я повернулся к Нерону, уже чувствуя, что сила пошла на убыль. Мышцы возвращались в обычное для смертного жалкое состояние. Оставалось только надеяться, что ее хватит, чтобы оторвать Нерону голову и засунуть ее поглубже в лиловый костюм. Император ухмыльнулся. «Ты глупец, Аполлон. Всегда ошибаешься с выбором фокуса». Он бросил взгляд на Ролекс. «Моя аварийная бригада будет здесь с минуты на минуту. На месте бывшего лагеря полукровок я устрою себе переднюю лужайку, а ты останешься здесь тушить пожар». Нерон выудил из кармана манишки серебряную зажигалку. «Иметь несколько таких штучек типично для императора». Я посмотрел на поблескивающие на земле пятнышки разлитого им масла. «Ну, конечно. Греческий огонь». «Не надо». «Прощай, Аполлон», — оскалился Нерон. Он выронил зажигалку. Мне не удалось оторвать ему голову. Мог ли я помешать ему убежать? Возможно. Но между нами уже ревело, пожирая траву и кости, корни и саму землю, пламя. Не сбить его, не затоптать было невозможно, Да и не справишься с греческим огнем такими простыми средствами. И оно жадно катилось в направлении 6 связанных пленников. Я оставил Нерона, который, подхватив Гэри, потащил его в сторону муравейника и побежал к заложникам. Ближайшим оказался Остин. Я обхватил столб обеими руками и потянул, полностью игнорируя общепринятую технику поднятия тяжестей. Мышцы напряглись до дрожи. Перед глазами побежали круги. Мне удалось вытащить и опрокинуть столб на землю. Остин пошевелился и застонал. Я отволок его на другую сторону поляны, подальше от огня. Мог бы утащить в рощу Додоны, но сомневался, что ему будет лучше на поляне с безумными голосами на пути приближающегося пламени. Потом все повторилось с Кайлой, Полли, богом Гейзера и остальными. К тому моменту, когда я перетащил в безопасное место последнюю пленницу, Миранду Гардинер, пламя уже бушевало огненной волной у самых ворот рощи. Моя божественная сила ушла. Ни Мэг, ни Персика видно не было. Я выиграл несколько минут для заложников, но огонь грозил поглотить нас всех заживо. Я упал на колени и всхлипнул. «Помоги!» Взгляд скользнул по темным угрюмым деревьям. Я не ждал помощи. Я даже не привык просить о помощи. Пусть смертные взывают к Аполлону. Да, время от времени я мог послать какого-нибудь полубога выполнить для меня мелкое поручение, начать, к примеру, войну или вынести магические штучки из логова какого-нибудь монстра, но это не в счет. В одиночку мне не справиться. Лицо Дафны проступило под корой одного дерева, потом другого. Я знал, что они скоро сгорят, и что я не смогу спасти лес, как не смог спасти ни Дафну, ни Мэг, ни полубогов, ни самого себя. «Мне так жаль. Пожалуйста, прости меня!» Голова кружилась от дыма. Начались галлюцинации. Из деревьев выступили мерцающие, колышущиеся формы дриад. Целый легион дафн в зеленых, тонких, как паутина, платьях. Печальные, словно зная, что идут на смерть, они окружили огонь, подняли руки, и земля взорвалась фонтанами у них под ногами, гася пламя. Жар огня приняли на себя дриады. Их кожа потемнела и обуглилась, лица затвердели и потрескались. Едва погас огонь, как дриады рассыпались пеплом. Если бы мог, я бы рассыпался вместе с ними. Хотелось плакать, но пожар высушил слезные протоки. Я не просил о таких жертвах, не ожидал, что так получится, и теперь ощущал внутри себя только пустоту и стыд. А потом вспомнил, сколько раз просил о жертвах и скольких героев отправил на смерть. Разве они были не столь благородны, доблестны и отважны, как эти дриады? И тем не менее, отсылая их на верную гибель, я не испытывал раскаяния, не чувствовал угрызений совести. Использовал и отбрасывал, губил чужие жизни ради собственной славы. Я был не меньшим чудовищем, чем Нерон. По поляне пронесся ветерок. Не по сезону теплый, он подхватил пепел и унес его через лесной балдахин в далекое небо. И только когда все стихло, я догадался, что то, наверное, западный ветер, мой старинный соперник, принес мне утешение. Собрав останки, он забрал их для другой прекрасной реинкарнации. Столько минуло веков, и вот Зефир принял мои извинения. Я обнаружил вдруг, что не все еще слезы высохли. Позади меня кто-то застонал. «Где я?» — Остин очнулся первым. Я подполз к нему со слезами облегчения и поцеловал. «Мой милый сын!» Он растерянно заморгал. Пепел на африканских косичках напоминал иней на замерзшем поле. Наверное, ему пришлось поднапрячь память, чтобы понять, с какой стати с ним милуется грязный мальчишка с угреватым лицом. «А, точно! Аполлон!» — он попытался пошевелиться. «Какого еще? Что это за вонючие повязки? Ты не мог бы меня освободить?» Я истерически рассмеялся, что вряд ли внесло покой в его расстроенный рассудок. Попытки разобраться с путами оказались безуспешными. Потом я вспомнил про копье Гэри, воспользовавшись наконечником, за несколько минут перепилил веревки. Оторвавшись от столба, Остин поднялся и первым делом попытался восстановить кровоснабжение, а заодно огляделся. Лес еще дымился, другие пленники лежали на земле. Безумный хор голосов стих, роща Додона успокоилась. «Когда это случилось?» От ворот исходило спокойное янтарное сияние. «Что происходит? И, кстати, где мой саксофон?» — спросил Остин. «Вполне разумные вопросы. Жаль, у меня не было на них таких же разумных ответов. Я знал только, что Мэг Маккафри все еще блуждает по роще, и мне сильно не нравилось, что деревья вдруг замолчали. Я протянул Остину сломанное копье. «Освободи остальных. Я скоро вернусь». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Пойдешь туда? А это безопасно?» «Сомневаюсь», — сказал я и побежал к оракулу.